А то ты пошел, нечего мешать специалистам делать свою работу, Ларго, окликнул его Буровин. Чего тебе, буркнул тот, помощь хочу, сиди и пиз звезди, коротко посоветовал военачальник. Слушай, попытался достучаться до него Влад, ну куда тебя, огрызнулся тот, в строй ставить до тебя там. Барон стойко выслушал довольно длинную и не самую аппетитную речь с кучей подробностей, в том числе и сексуального характера, о своей незавидной судьбе. «Да я ж не рубиться прошусь», — сообщил он, едва разведчик выпустил пар. Ларго вздохнул, выдохнул, затем повторил. Лишь после этого он относительно спокойно выдохнул. «Говори, так понимаю, они сейчас порядком пойдут?» «Да, следующий этап битвы предполагал сшибку строй на строй. Об этом ему во время их обнимашек на земле поведала Юи». «Ну», — хмуро буркнул разведчик. «Смотри, что могу», — предложил Влад. «Дарс, даром что усталый был страшно зол». Выслушал речь барона внимательно. «Странно», — выдал он после небольшого раздумья. «Ну ладно, все нам хорошо, что серым во вред». Последнее слово, конечно, другим было. Но барон перевел его примерно так. «Свои не побегут», — уточнил разведчик. «Тут уж пора парню пришла плечами пожимать. Мол, твоя то забота, людей предупредить». Воин согласно кивнул. «Его, можешь, делай», — наконец решил он. И тут же заорал в голос. «Командир десятков». Конебегом. Буровин же отошел. Вовсе не его дело, как уж там он своих подчиненных воспитывать будет. Главное, чтобы не дрогнули в нужный момент. Барон придумал, как подарить им несколько секунд форы. Будет очень грустно, если они их попросту прошляпят. Оставалось только надеяться на воспитательные навыки Ларго. А вот самому Буровину нужно было перезарядить револьвер, подготовить гранаты и кое с кем переговорить. Именно в таком порядке. Глава 25. Глава 25. «Помощь не придет», — констатировал Влад. «Уверен?» — резко спросил Роман, несмотря на окованный железом дрын в ноге, державшийся довольно неплохо. Все-таки местная алхимия действительно могла многое. Но, к сожалению, не все. «Да», — коротко кивнул Буровин под суровым взглядом Ларго. «Нас переиграли», — сплюнул разведчик и задумчиво положил в рот зубочистку, которую до того катал от одного уголка губ к другому. Как уже успел заметить барон, движение это было скорее рефлекторное и свидетельствовало глубокой задумчивости. Хотя поводы, стоило признать, к тому были. Купились все. Сам Влад, разведчики семьи Лоттери, Ларго, да и Роман. Светлый Орден обвел вокруг пальца всех разом. Братья использовал уничтожение своего отряда как повод послать людей на земли семьи. А дальнейшее стало обычной постановкой. Небольшой отряд бесчинствовал по местным деревням, чего ни один нормальный лендлорд не потерпит. Этим, кстати, и объяснялась столь быстрая подготовка экспедиционного корпуса. Местные хозяева в любом случае собирались посмотреть, что именно творят святоши на их землях. Визит Буровина просто очень удачно пришелся к месту. Удивительно, но они даже умудрились скрытно не только перебросить еще несколько диверсионных отрядов, но и припрятать их до решающего момента. Все-таки магов у ордена, хоть они и были достаточно слабы, было много, просто много. По передовому отряду ударили с двух сторон, продолжил Буровин. Есть потери. Сейчас их зажали примерно в километре в тысячи шагов в ту сторону. Для верности он рукой махнул. Ну не силен был парень в местных сторонах света. Нет, название он знал. А вот определить. Гораздо привычнее ему был обычный компас и вполне себе земные понятия. Мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Барон на него внимания не обратил. Это кому-то из нападавших не повезло выжить. И сейчас он проходил ускоренный курс по программе «Расскажи все и покойся с миром» от местных палачей. Пленные подтверждают, хмурый чуть невнятно кивнул Дарс, не изволивший вынуть изо рта зубочистку ради доклада сюзерену. Судя по всему, то дело привычное было. Во всяком случае, Роман в ответ на подобную вольность и ухом не повел. «Скажи спасибо своему медведю», — коротко кивнул он, резким раздраженным движением утирая выступившие на лбу крупные капли пота. Буровин кивнул. Первопредку он и сам был очень благодарен. Хозяин пробежался по лесу, с удовольствием размяв призрачные лапы, и теперь у них была относительно точная информация о происходящем. Кстати, здесь такой зверь известен не был. Не водились тут мишки. «Сколько у нас людей?» — уточнил Лоттери. 35 гвардейцев в строю», — не задумываясь ответил тот. «Готовы к бою Буровин, Бук, Хан, две племянницы. Этих?» — презрительно кивнул в сторону зеленки графский сын. Ларго вздохнул и глянул в сторону, куда отступили для перегруппировки силы противника. «Мы в окружении», — коротко ответил он. Их 15 бойцов святош, двое магов и до полутора сотен набранного по трактирам отребья. Ну и отлично, выдохнул Влад неожиданно сам для себя, чем и заслужил множество удивленных взглядов. Большинство из присутствующих оценивали ситуацию не иначе как дерьмовая, даже с учетом того, что потери наступающему стороны в три раза больше, чем обороняющиеся. Не надо мучиться нелегким выбором, уже пожалел о своем длинном языке барон, можно наступать в любом направлении. Роман расхохотался, даже невзирая на боль в прострелянной ноге он тяжело смеялся, схватившись за живот. Ларго, хоть и куда сдержаннее, но сюзерена таки поддержал. «Хорошо сказано, хер кракена мне на завтрак», — заявил он, отсмеявшись. А вот Влад задумался, может и впрямь в этом мире существует. Кракен, в смысле, он уже бы даже и не удивился. Смотрит гады, негромко мыкнул Ларго, поглядывая в сторону леса. Действительно, смотрели, гады особо и не скрывались. Их наблюдатели открыто стояли, привалившись к стволам деревьев, и изучали готовящуюся оборону Лоттери. Отогнать их не было никакой возможности. Тратить драгоценный болт на попытку, ты еще идея. Тем более, перезарядка медленная, а наблюдателей с полтора десятка. Да и попасть из незнакомого арбалета в силуэт на расстоянии 30 шагов, та еще задача. Короче, времени и сил на них тратить никто не стал. Ну, смотрит и смотрит. Чего ж теперь-то? Зато первопредок рассказал, на каких направлениях формируются основные ударные кулаки. Так что разведка явно на их стороне. На одном из этих направлений предстояло оказаться и Буровину. Да, во второй волне. Но все же, скорострельность и убойность револьвера на Ларго впечатление произвела, не говоря уже о взрыве самодельной макрогранаты. Парень окинул взглядом гвардейцев. Те не скучковались в центре лагеря. По боевым постам они побегут в последний момент, чтобы раньше времени не дать понять врагу, что основные направления удара раскрыты. Четвертая мировая, покачал головой Буровин. Что, уточнил разведчик, в моем мире существовала такая шутка, что если случится третья мировая и человечество использует весь свой арсенал, то в четвертой мировой мы вернемся к щиту и мечу. Мировая, повторил Роман негромко, глянув на верного соратника. Ларго только вздохнул. На шутку ни один из мужчин внимания не обратил. Однако сам термин дал им поводов для раздумья немало. Оба пытались представить, насколько разрушительным должен был быть потенциал оружия из мира их гостя, и насколько совершенными логистические цепочки, чтобы война могла вспыхнуть по всему миру. Получалось плохо, однако их гость говорил об этом явлении как об обыденности, даже в качестве шутки. Есть над чем задуматься. Раскатистый глубокий клич боевого рога отвлек мужчин от раздумий. Проснулись. Подпрыгнул обрадованно до того возлегавший на каких-то мешках бук. Глаза его горели странным огнем, узловатые пальцы крепко сжимали чью-то окованную железом дубинку со следами крови, кажется, волосы чего-то еще, к чему Буровину особо присматриваться не хотелось. Захваченный им в первом бою он уже отдал кому-то из бойцов. Хан с достоинством одним слитным движением встал из классического лотоса и умиротворенно кивнул всем присутствующим. Юи и Кои были готовы примерно всегда. Ну, пошли, что ли, хмыкнул Влад. Стой, тут же одернул его Ларго. Рано, вот побегут, тогда и давай. Парень только плечами пожал, местным виднее. Да и гвардейцы, хоть и были уже на низком старте, но по своим местам метнуться еще никто не спешил. Ну что ж, прикинул Буровин, готовя мешочки, на которые с некой опаской косились графский сын и главный разведчик Лоттери. Вновь разнесся над лагерем трубный зов. Пока явно с той стороны, святоши готовили людей к атаке. Военных спецов среди них было немного. Знать, с какой стороны браться за нож в барной потасовке и умение биться в строю, немного разные вещи. Ждем третьего. Напряженно выдавил из себя Роман, которому все-таки становилось хуже. Зелья могли бы убрать боль полностью, да вот беда, сам младший Лоттери на время выпадет из жизни. То есть мозговая активность упадет значимо. Не самый лучший вариант в нынешних обстоятельствах. Третий рожок себя ждать не заставил. «Беги!» — рявкнул сам себе Влад, срываясь с места. Ему предстояло добежать до первого конца обороны раньше гвардейцев. С их тяжелыми доспехами это было несложно. «Вот те раз!» — под нос себе буркнул парень, бросая первую гранату, и тут же добавил. «Вот тебе и два!» Дожидаться взрыва он предпочел на земле в укрытии из толстых досок, перевернутой на бок телеги. Рвануло знатно. С разницей в секунду дважды стегнуло по прикрытым ладонями барабанным перепонкам. Результат, Потом, не оглядываясь, барон бросился в обратном направлении навстречу строю радостно вопящих гвардейцев Лоттери. Кажется, за его спиной кого-то таки приложило неплохо. Железная стена на миг расступилась, пропуская Буравина, и тут же сомкнулась вновь за его спиной. «Быстрее, мля!» — ругнулся сам на себя Влад. До приготовленной позиции, где его уже поджидал Юи, он добирался нестерпимо долго. По собственным ощущениям, падай, потребовала обычно молчаливая племянница. Спорить парень не стал, рухнул как подрубленное дерево, укрываясь за какими-то мешками. Вообще-то, неплохо было бы их наполнить песком. Однако огнестрела тут нет, а забитый какой-то тяжелой походной утварью баул сдержит болт или стрелу не хуже. Ну, одну или две, наверное, если без магического усиления. «Готов», — сообщил он. Через несколько секунд в руке его был уже готовый к применению наган. Справа, третья, повязка, 40, коротко отчеканила Юи. Совместные тренировки еще в деревне деда превратили ее в очень неплохого корректировщика. Павел поймал взглядом мужика в дорожном плаще, пытавшегося организовать из откатившегося от железной стены стада хоть какое-то подобие строя. «Не надо нам тут такого», — решил молодой человек, взводя курок. Именно эта система была достаточно точной. Если не полагаться на самовзвод, тугой нерегулируемый спуск позволял класть пули быстро, но не слишком точно. Так что парень очень надеялся, что до скоростной стрельбы дело не дойдет. Это бы значило, что противник уже прорвался, и Владу пришлось вступить буквально в рукопашную. Первый выстрел ушел почти в никуда. То есть, плащ все так же продолжил командовать своими людьми, но завалился лысый здоровяк за его спиной, схватившись за грудь. В общей толчее этого никто не заметил. В первые минуты боя противник уже потерял с десяток ранеными и убитыми. Но и защитникам лагеря пришлось несладко. Несколько человек уже оттащили в сторону. Троим оказывала помощь отдыхающая смена. Одного просто отволокли в сторону, чтобы банально не споткнуться о тело. Этому помощь уже не смог бы никто. Второй выстрел оказался точнее. Плаща закрутило вокруг собственной оси, и он рухнул на землю. Однако тут же, схватившись за левое плечо, принялся отползать в сторону. Добивать его Влад не стал, вовсе не из гуманизма. Просто этот противник уже точно не поведет людей за собой. Зачем же тратить на него патрон? Слева раздались крики и лязг стали. Кажется, один флаг прорванный защитником пришлось отступить. «А ну шевелитесь, хер вам в рыло!» — весело орал Бук, пробегая мимо со своим посохом в руках. Вслед за ним неслась резервная пятерка гвардейцев. Кажется, дело там серьезно, раз бросили даже оказывать помощь раненым. «Не пора ли валить на запасную?» — мелькнула быстрая мысль. Буравин покосился на Юи. Именно она должна была следить, чтобы снайперская пара успела свалить до того, как их накроют святоши. Однако племянница признаков беспокойства не показывала, что ей вообще характерно, и за руку подальше от опасного места не тянула, что успокаивало. Вместо этого девушка ткнула пальцем впрямо в лес. Влад присмотрелся. Троих дядек в каких-то странных балахонах он заметил сразу, и они явно затевали какую-то пакость. Во всяком случае, двое удерживали одного из своих же в коленопреклоненной позе, готовясь перехватить ему горло здоровенным тесаком. Эти, одним взглядом на Юи, та сделала движение в области собственного подбородка. Значит, цель, крепкий мужик с темной бородой и тесаком в руке, прекрасно понял напарницу барон. Дистанция, 50, возможные помехи, листва и стволы деревьев, оценил он, задержав на миг дыхание на полувыдохе. Бах! После гранат выстрел из револьвера ударил по барабанным перепонкам, можно сказать, что и нежно. Выстрел оказался результативным. Дядька, замерший с поднятым над головой ножом, дернулся и упал на спину, в голову. Сделала знак девушка. 3 из 7. Мысленно напомнил себе Влад о том, что в барабане у него осталось 4 патрона, а его наган вовсе не современный револьвер, который фактически не уступает по скорости перезарядки пистолету. 6, 3, 30, крикнула Юи, пытаясь перекричать какофонию звуков боя, что шел уже метрах в 7 от них. Группа братьев тащила какую-то небольшую, но явно тяжелую бочку. Очередным жестом самурайка дала понять, что целиться нужно именно в нее. Очередной выстрел заставил осесть одного из носильщиков. Остальные выронили бочку из рук, но вместо того, чтобы бежать или хотя бы упасть в ужасе, застыли, уставившись на нее. Готовность дыхания выстрел, напомнил себе Влад, в очередной раз нажимая на спусковой крючок. Рвануло знатно. Пару телег просто отбросило в сторону странным взрывом. Черное пламя, расплескавшись в стороны с энтузиазмом напалма, в основном расплескалось по нападавшим, хотя кое-кому из защитников ТЭ неплохо досталось. «Увы, уходим», — взвизгнула Юи. Барон даже осознать ничего не успел, а хрупкие на вид ручки буквально вышвырнули его из укрытия. «Ох», — решил Влад, прикрыв глаза. Удар о землю вышиб из него дух, но он вполне ясно увидел, как его укрытие мигом вспыхнуло от попадания сгустка колдовского огня. «Опка-р-р-р-р», — с трудом выдавил из себя парень, которого мигом позже накрыло сиганувшей следом Юи. По счастью, живой, чуть подкоптившийся, но, судя по всему, вполне себе целый. «Барьер пал», — выдохнула она. «Все, теперь вражеские стрелки и маги смогут лупить по ним сколько угодно». Приютившая их ненадолго ныне полыхающая фиолетовым пламенем телега, прямое тому подтверждение. «Уходим». Уйти было нереально, а вот проползти по центру лагеря, словно сквозь око шторма, вполне возможно. Там было пусто. Все, кто мог, сражались по границам. За несколько секунд юркими ящерицами они добрались до укрытия Романа, где их едва не зарубили телохранители-гвардейцы, решив, что кто-то из святош все же прорвался. «Мля», — решил Буравин, над головой которого звякнула сталь. В каком-то нереальном выпаде самурайка умудрилась отбить клинок в сторону, так что лезвие меча гвардейца воткнулось над головой Влада. Второго удара не последовало. Телохранитель присмотрелся. «Живее!» — рявкнул он так, словно бы сам не попытался только что обезглавить барона. Несмотря на абсурд ситуации, молодой человек мудрому совету последовал. «Ох!» — решил он, раскидывая руки на земле. «Кажется, удар в спину был сильнее, чем ему показалось сначала». Буравин умудрился повелительно рявкнуть ослабевшей Лоттери. «Давай!» Барон прикрыл глаза и сосредоточивался. Откуда-то изнутри ему тут же ответила горячая волна веселой ярости. Внутренний зверь рвался в бой. «Аррррррх!» Влад вздрогнул. Ударная волна от рева первопредка была не менее ощутимой, чем от взрыва странного бочонка. «Рррррррр!» Послышался отголосок боевого клича готовых к обороне гвардейцев. К дальнейшему парень не прислушивался. Он отполз в сторону и, привалившись спиной к стене здоровенного окопа, ставшего фундаментом для центрального укрепления и командного пункта, и принялся перезаряжать свое оружие. Уже позже барон узнал, что появление младшего бога, по местной терминологии, на поле боя как по волшебству, ни к ночи и ни в этом месте сказано будет, сломило наступательный дух наемников серых, а разрозненные очаги сопротивления гвардейцы подавили без особого труда. Однако пока он просто пялился в небо с револьвером в руках, готовый засадить пулю любому, кто попытается перебраться через земляной накат. Глава 26. «Десяток горга отправится с вами», — отрезал начальник охраны графского сына Тип. «Услышал? Угу», — невозмутимо выдал молодой человек. «Что тут еще скажешь? Ну, надо гвардейцу выговориться, так почему бы и нет?» И Влад действительно услышал нового начальника охраны Романа. А что уж там он сам себе напридумывал, услышав глухое «угу». Так то его проблемы. Естественно, брать никого в свой мир парень не собирался. Во-первых, вооруженный отряд на землях Буравина, такое право еще заслужить надо. Да и не дойдет никто. В смысле, дальше точки перехода. Размажет их тоненьким слоем маслица по толстенькой булочке мироздания и вся недолго. Я считаю, решил продолжить окрыленный мнимым успехом гвардеец продавливать свою точку зрения. Тип, оборвал очередную мудрую мысль Буравин. Тебе делать нихрен. С точки зрения банальной логики, где-то неподалеку его подчиненные готовят охраняемое лицо к очень нелегкому переходу с учетом болта в ноге. Так не лучше ли их командиру быть там? Проследить, например, чтобы никто не накосячил. «Мы не оставим господина», — пафосно возвестил он, сообразив, что никто его брать никуда пока и не согласился. «Нет, Тип», — покачал головой барон, не отрываясь от осмотра мешков. Оба были целыми. Один, правда, залит чьей-то кровью. Но то ничего, до перехода дотянет. Тут бойцы первой линии будто души с краснейкой приняли. И ничего, ты сделаешь так, как прикажет господин, закончил мысль Влад, и с радостью. Так что нечего тут мне мозги ломать. Вот доберемся, тогда и будешь со своим сюзереном разговоры вести. А пока, будь добр, потеряйся, пожалуйста. Гвардеец, даже несмотря на некую необычность фразы, мысль прекрасно понял, и направление, куда ему настоятельно рекомендовали пойти, оценил. Рука воина легла на эфес. Влад же даже не шелохнулся. Это не ведь не клинки Юи, которые она выхватывает с молниеносной быстротой и, что еще более восхищает, с непередаваемой точностью и скоростью загоняет их обратно. Чтобы такую здоровую железяку достать, потребуется время. А револьвер, вот он рядышком с правым бедром лежит. И, в отличие от привычных еще по первой жизни пистолетов, никакой мороки с досылом патрона и предохранителем. Да и сама самураечка неподалеку устроилась. Бдит. При таком раскладе хамить ее господину, вообще идея так себе. Тип же не знал, что барон сделал знак «не вмешивайся». «Я тебя услышал», – прошипел тип тоном, каким обычно обещают отрезать яйца. «Вот только интонацию к делу не пришьешь». «Значит, не глухой», – кивнул Влад. «Рад за тебя». Свеженазначенный взамен погибшего Н-9 начальник охраны Лоттери надулся. «Сиятельный от тебя мокрого места не оставит», – решил он. Буровин рассмеялся, представив картину. «Ромаан», – плаксивым голосом начал он. «Меня обидели». Фантазией барон обделен не был, а потому легко представил эту картину во всех красках, отчего чуть нервно рассмеялся еще громче. Парень еще не до конца отошел от горячки боя, а потому подниматься не спешил, удобно облокотившись на земляную стену вала, накачанного одним из магов. Последний бой автор укрепления не пережил. Стрелки оказались то ли искуснее, то ли просто удачливее. «Ты за это ответишь, Скот», рявкнул гвардеец и пошагал в сторону ставки младшего Лоттери. Да уж, по местным понятиям, Влад был всего лишь захудалым барончиком. Такого в городе и конюх Лоттери далеко послать может. Большинство сиятельных и их приближенных вполне были готовы к корректировке своей картины мира, где человек может занимать совсем не ту статусную ступень, на какую выглядит. К сожалению, столь сложные размышления были доступны далеко не всем. «Эй, ты!» – раздалась наглая команда. «А ну встать, кажется, дождь начинается», – решил Буровин. Моросить явились аж трое молодцев в котах ближников Лоттери. Крепкие, здоровые и уверенные в себе по самое не балуйся. А как же, их же до самого графского сына допустили. Такое повышение им и в жизнь не светило, если бы не требовалось срочно заместить убитых в бою телохранителей. А их было немало. Роман потерял 2/3 личников. «Встать!» – рявкнул все тот же заводила, решивший, что его команда выполняется недостаточно быстро. Он ошибся. Его команда не выполнялась вообще. Кстати, Влад был готов поспорить, что команда прозвучит еще раз именно в таком виде. Не густо кое у кого тут со словарным запасом. «Встать!» – рявкнул он снова. Неподалеку от головы барона свистнул хлыст. «Фига се!» – решил тот, на автомате откатываясь влево. «Еще чуть-чуть и ему прилетело бы по лицу». Не смертельно, скорее всего, но кожа бы лопнула легко. Обзавестись украшением на всю жизнь парню не хотелось совсем. «Че надо?» – буркнул он, уже утвердившись на ногах. Револьвер уже был в его руке. Правда, никого он не испугал. Далеко не все до сих пор понимали, что именно это за штука. «Тип тебя сечь приказал», – сообщил главный, демонстрируя кривоватую ухмылку. «К стоматологу бы тебе», – сообщил то ли собеседнику, то ли миру вообще барон. «Че? Нахер, говорю, пошел», — решил парень, левой рукой доставая один из узелков, подаренных Гартом. «Ну, не убивать же, в самом деле, придурков, так и работать ни с кем будет. Хотя, в целом, по всем местным понятиям, Буровин был бы в своем праве, если бы решил сделать мир чуточку чище за счет 3 давно не мывшихся тел. Это те, кто к сиятельным были поближе, гигиеной не брезговали, да и привыкали мыться хотя бы пару раз в неделю. Тот же Ларго вообще из благородной семьи, там немного по-другому на вопросы чистоты тела и души смотрит. Пока главнюк соображал, один из его молчунов вновь поднял хлыст. Ему не требовалось понимать, что именно ответил ему Влад. Главное, он не подчинился. «Да подавись», — решил парень, выбрасывая веревочный отрез в сторону заводилы. Веревка, словно живая, обвелась вокруг его шеи. Молодец с хлыстом замер. Мол, волжба же, ну, а ну как чего случится? «Проваливайте отсюда, придурки», – бросил Влад. Грубить ему не нравилось, однако в чужой монастырь, тут так принято, иначе не поймут. Троица расхохоталась. Даже висельник, пару раз дернув за веревку, хоть и удивился, но все же гоготал едва ли не громче всех. «Ну, ладно», – подал плечами Буровин, делая легкое движение рукой. Смех главаря тут же превратился в хриплый лай. Руки его метнулись к шее, но как бы он ни драл кожу ногтями, снять изобретение веревочника у него не получалось. Лишь один из его спутников практически сразу понял, что именно случилось. «Маг», с неким ужасом выдохнул он. «Ха-ха», уже не осталось сил смеяться у второго. «Где хахон?» Именно этот момент выбрал главарь, чтобы упасть на землю и засучить ногами. «Что здесь происходит?» Раздался негромкий, но властный голос. Его Буровин узнал тут же, но от дела дурного не отвлекся. «Учу», — сообщил он со всей серьезностью. Ларго несколько секунд бесстрастно наблюдал за тем, как синеет лицо гвардейца. «Отпусти его», — потребовал он, когда тот уже находился на грани потери сознания. Барон пожал плечами и сделал легкое движение пальцами. Веревка тут же опала на землю. «Дай сюда», — потребовал он. Получивший возможность дышать бедолага не услышал требования, перхая и радуясь каждому новому глотку свежего воздуха. «Ну, ладно», — решил парень, явив на свет еще одну такую же. Вперед метнулся хлыстоносец. «Стой», — скомандовал Влад. «Не ты, он. Дай мне веревку». С трудом глава расстрельной тройки поднялся на четвереньки и пополз к Буровину. За два шага до него он умудрился даже относительно утвердиться на двух ногах. «Благодарю», — хмыкнул Буровин, принимая подарок Гарта. «И что тут происходит?» — хмуро поинтересовался полковник Дарс, обведя взглядом бойцов. «Ну и барону чуток лучей строгости досталось. Меня сечь пришли», — пожал плечами парень. Позади него раздалось противное хихиканье. Новый наставник вовсю демонстрировал свою поганенькую мудрую ухмылку. «Тебе полезно было бы», — сообщил скиталец Бук. «Ума бы набрался». «Ага, хлыст многое меняет в голове, даже если бьет по заднице», — согласился парень со всей серьезностью, на какую только был способен в данный миг. «Кто приказал?» — не разделил веселости старика Ларго, продолжая демонстрировать свой хмурый и решительный лик. Большинство присутствующих восхитилось и даже приготовилось к заслуженной каре. «Типхага», — прохрипел главный линчеватель. Разведчик нахмурился еще сильнее. Кому-то стало очень не по себе. «А ты чего хотел-то?» — невинно спросил Влад, отвлекая внимание на себя. «Хага сообщил, что ты отказываешься проводить в свой мир личников Романа», — обратил внимание на барона полковник. «Ага», — просто кивнул парень, которому эта тема надоела до зубового скрежета еще час назад. Она возникла сразу же после боя, примерно в тот миг, когда Влад сообщил, что в его мире хирургия развита куда лучше. Уже через пару минут Буровин сильно сомневался, что главная цель моментально согласившегося Романа вовсе не в том, чтобы вытащить болт из ноги. Куда интереснее была возможность самостоятельно взглянуть на тот мир. «И как это понимать?» — хмуро буркнул Ларго. «Они умрут», — пожал плечами Влад. «Кто?» — не совсем понял собеседник. «Охранники», — коротко объяснил парень. «Как?» — вот на этот вопрос барону ответить было куда сложнее. «Их по мирозданию размажет», — объяснил Буровин. «Тонким слоем. Осиятельного, значит, не размажет», — буркнул он. «У него сильная, как говорят племянницы, ци. Тем более, он маг, так что справится. А если нет?» — хмуро бросил разведчик. Парень руками вздохнул. «У Юи были куда меньшие шансы», — пожал плечами он. «Но она справилась. Так, вы, пошли вон», — негромко рявкнул Ларго. Троица придурков слаженно вскочила на ноги и задала стрекача. Конечно, ни один из них даже и думать не смел, что П6 алковник Дарс забудет о наказании. Но очень надеялись, что позже тот остынет, и все пройдет намного проще и без лишних жертв. «Хреновая идея», — решил вояка наконец. «Так и я о чем?» — обрадовался Влад под удивленным взглядом собеседника. «Уже раз 10 ему об этом сказал». Ларго вздохнул, но и сюзерена своего понял прекрасно. «Интересы семьи превыше всего. Охрана нужна», — твердо заключил он. «Ну так не ко мне вопрос», — пожал плечами Влад. «А к кому?» «К мирозданию», — уверенно кивнул Буровин. «Или к Роману». Полковник Дарс только вздохнул. До первого ему не докричаться, а до второго не достучаться. Роман вбил себе в голову, что не станет ждать мага-целителя на этой стороне, а отправится вместе с бароном в его мир. Тут, кстати, Буровин мог бы согласиться с решением Сиятельного. В конце концов, нормальную операционную в этот мир не перетащишь. В очередной раз послышалось мерзкое хихиканье. Бук продолжал потешаться то ли над ними, то ли каким-то своим мыслям. Ларго только головой покачал. Влад же хмыкнул. Старик умудрялся выбесить всех вокруг за считанные секунды, кроме своего приятеля Хана. Однако его слова плохого он в свой адрес не услышал. Ни от кого. Ведь его бесичесть близко не могла соперничать с боевой эффективностью. А уж если вспомнить про его, как оказалось, жуткую репутацию. В общем, пусть уж лучше мерзко хихикает. «И все же», — воскликнул Ларго. «Да ты пойми, я ж не против. Какое вранье!» — про себя решил парень. «Вот только живым переход действительно не одолеет никто. А вот это вот чистая правда. Нет, Хан, Бук, наверняка справится. Один из магов, под вопросом. Тренированная подобно Юикои, если принесет такую же вассальную клятву лично ему, но все остальные, без шансов. Вообще, кто ж это решил? Поинтересовался разведчик. Медведь, пожал плечами парень. Ларго поежился. Он прекрасно помнил разметавшего строй неприятеля-призрака. Он подарил защитникам Лоттери драгоценные секунды и инициативу в рубке. Едва же противник сообразил, что перед ним бесплотный дух, хозяин издал трубный рев, пробирающий до самого нутра. Даже полковник, при всем своем опыте, и тот едва не выпустил меч из рук, хотя и был предупрежден заранее. Кое-кто из его людей оружие таки выронил. Но что творилось в стане противника и близко не могло сравниться с мгновенным замешательством гвардейцев. «А, может, ты просто боишься пускать вооруженный отряд в свой мир?» – прищурился собеседник. Барон на то просто рассмеялся негромко. «Конечно, вооруженные люди на моей территории, головная боль», – вполне искренне ответил молодой человек. «И я им не рад совершенно. Однако бояться, нет, сам лес с той стороны благоволит Буровиным. Он вполне способен исчезнуть целую армию. Не то что отряд чьих-то там телохранителей». Разведчик задумчиво уставился на Влада. Тот с интересом разглядывал его самого в ответ. Мол, пусть я даже вру, но как ты это проверишь? Ларго негромко вздохнул и прислушался к чему-то. «Роман ждет», — коротко выдохнул он. «Раз ждет, надо идти», — согласился молодой человек. «Сиятельные, они как неприятности из того старого доброго мультфильма. Как же не пойти, если они ждут?» Графский сын выглядел чуть лучше. Похоже, зелья таки подействовали и слегка приглушили боль. Гонец сообщил, что враг разбит. Объявил он, едва Влад и Ларго приблизились. Мужчина в забрызганной кровью как-то делал вид, что его вообще тут нет. «Светлые связали боем ударный отряд и отрезали его от нас», — продолжил Сиятельный. «Воинам Лоттери удалось отбить натиск и уничтожить светлых». Барон кивнул. «Ожидаемо. Скорее всего, в связывающем отряде место нашлось смертникам. Никто не ждал, что они уничтожат прекрасно подготовленных гвардейцев. Задачей засады было дать время основной группе добраться до сына графа. На вопрос «зачем?» получить ответ готовили полевые дознаватели-палачи. Но это дело будущего. Выступаем, как только придет доклад о расчистке пути. Тип, организовать охрану на марше. Ларго, ты, как старший офицер, примешь на себя командование нашими силами. Влад, парень удивленно вскинул взгляд на Романа. И так не слишком ясно, отчего именно его пригласили на летучку для высшего командного состава. Мне выделили телегу. Сиятельный с кривоватой усмешкой глянул на раненую ногу. И все же больно, оценил барон неестественность мимики и капли пота на лбу графского сына. Составь мне компанию. Это не было просьбой, исключительно приказом. Кажется, кое-кто всерьез обеспокоился, что гость из другого мира прошмыгнет обратно с концами. Буровин скорее почувствовал, чем услышал едва заметное движение за спиной. Взгляд раненого стал жестоким. «Юи связана клятвой», — сообщил барон. Племянница в своей манере куколки склонилась в поклоне. Никакого подобострастия в этом жесте не было. Скорее, подтверждение словам молодого человека. «Что ж, тогда она может поехать вместе с нами», — заключил Роман. Влад кивнул, однако мысленно только плечами пожал. В компании Юи сама затея теряла всяческий смысл. С большой долей вероятности, если она так решит, то просто убьет всех, кто встанет на пути ее нынешнего господина, и они спокойно доберутся до точки перехода. «Впрочем, если Лоттери так будет спокойнее, мы пойдем собираться», — коротко объявил Буровин. «Зачем спорить там, где можно просто согласиться и спокойно занять свое место согласно купленным билетам или распоряжению Сиятельного, тут уж кому как больше нравится». Колонна тронулась через 2 часа после совещания. Большая часть времени была использована гвардейцами Лоттери, чтобы аккуратно завернуть тела павших товарищей в странные материалы и аккуратно погрузить из нателеги. Дома, окинул взглядом стены армейской палатки, прикрывавшей точку выхода, Влад, привычно сделав привычно шаг вправо, парень взялся за язычок самой настоящей рынды. Звон корабельного колокола разнесся над фортом, оповещая о прибытии хозяина здешних мест. Лика ворвалась в палатку буквально через 30 секунд. «Вова!» Кинулась она на шею уставшему и злому молодому человеку. Тот не отказал себе в удовольствии крепко прижать к себе травницу, но лишь на миг. «Илона здесь?» – спросил он, резко отстраняясь. Роману стало хуже. Запаса зелий не хватило. Да еще и стрела оказалась какой-то светлой дрянью смазана. Вся доступная алхимия ушла на то, чтобы не дать ей убить графского сына. Девушка замерла на миг, в глазах ее застыл вопрос, что случилось, однако умница-красавица не стала его задавать, а тут же рванула в сторону дома. Буровин оглянулся, взгляд его остановился на ширме, за которой находилась самая настоящая операционная, благо артефакторная вязь вполне себе обеспечивала стерильность. «Что случилось?» – взвизгнула молодая целительница, буквально влетая в палатку. Девушка тут же бросилась к сюзерену осматривать на предмет страшных травм. «Стоп!» – поднял руку парень. «Илона, соберись, я в норме, готовь операционную, сейчас будет пациент». Целительница потратила несколько секунд, чтобы похлопать ресничками и осознать сказанное, но тут же развила кипучую деятельность. «Чего ждать?» – крикнула она, не оборачиваясь. Руки ее слаженно выполняли активирующие рунную цепочку пассы. «Болт в ноге застрял», — ответил Влад. «Какой болт?» Чуть сбилась с ритма девушка и, чертыхнувшись, принялась воспроизводить последовательность движений заново, обитая сталью деревяшка. Парень примерно показал руками диаметр и длину. «Вошла в ношу», парень на себе показал, где именно, и застряла там. «Необходимо удалить. Проблема в том, что человек уже закинулся кучей зелий». Илона вновь сбилась. «Как же я анестезию рассчитаю?» – удивилась она. «А никак», – коротко отрезал Буровин. «В нем уже столько всего плещется, что будешь работать по-живому». Целительница схватилась за голову. Шлеп. Звонкая пощечина заставила ее коротко взвизгнуть. «Соберись, мелкая», – потребовала Лика, потирая ладонь. Взгляд Илоны обрел осмысленность. Она резко кивнула и начала готовиться. «Будьте готовы», потребовал барон и сделал шаг в сторону перехода. «Он тут, хватай!» Раздались тут же крики со всех сторон. Один выстрел в воздух заставил сразу несколько человек отдернуть руки, а ситуацию подвесил в относительном равновесии. «Все назад!» Раздался недовольный голос Романа. Его, естественно, послушали. «Влад, объяснись!» «Ну да, вопрос законный». Они дошли до полянки в лесу довольно ходко. К тому моменту гвардейцы из ударного отряда даже успели прибрать тела своих павших и свалить в кучу серых. Для них вырыли одну большую яму. Вот только закапывать пока не стали. Кстати, лагерь они тоже успели разбить. И почти угадали с местом. Во всяком случае, точка перехода была уже в зоне прямой видимости. И грянул спор. Гвардейцы как один были против, чтобы господин куда-то там отправлялся без них. Ларго, по понятным причинам, был на их стороне. Старики и племянницы за этим цирком наблюдали со стороны. В какой-то момент Буровин заметил, что Роману начало становиться хуже и хуже, а потому он просто развернулся и пошел. Кто-то его окликнул. Барон не обратил внимания. Спокойно он дошел до точки перехода и шагнул вперед, в объятия Лики. «Долго резину тянете», — ответил он спокойно, и естественно остался непонятым. «Много разговариваете», — вздохнул он. «Я дал команду на подготовку операционной». «Операционной?» — переспросил Лоттери. «Целитель готовится вырезать болт», — коротко объяснил парень. «С ядом сложнее. Остается надеяться, что зелья его блокировали. Алхимик на той стороне тоже готов, но он может не успеть разобраться. Так что остается надеяться на удачу». «Ты серьезно?» — зло бросил разведчик. «Ну тогда вези Романа в Тагрин», — огрызнулся откровенно уставший от этого мира парень. «Хотелось в баньку, вкусный горячий обед и клики, а потом спать, на настоящей кровати, и чтоб не дергал никто, одного не отпущу, тогда он умрет», — резонно возразил парень. «Решайте, тихо», — рявкнул Роман. Графский сын закашлялся. Попытка приструнить собравшихся отняла у него много и без того подорванных сил. «Ларго, я не доеду до Тагрина», — коротко сообщил он, — «даже если нас не попытаются перехватить по дороге». Полковник Дарс чуть сузил глаза. Это было самое слабое место в его рассуждениях. «Далеко не факт, что до вотчины Лоттери они доедут без проблем. Я не доеду». Разведчик обернулся к старшему полевому целителю. Тот опустил взгляд, соглашаясь с наследником семьи. «Но, позвольте сделать предложение», — коротко попросил хан, чуть поклонившись. Все замолкли. Древнего паука уважали, а большинство так и вовсе откровенно побаивались. «Моя девочка может обеспечить защиту молодому господину», — предложил он. Юи, к удивлению Павла, сначала оглянулась на барона, а когда тот удивленно вскинул брови, лишь подняла руку с кольцом на пальце. «Меня это устраивает», — сообщил Дарс. «Тип Хага вскинулся было, но меня тоже», — сообщил Роман. Племянница все так же продолжала смотреть на Влада, что многое сказала его учителю. «Подтверждаю», — коротко кивнул он. Самурайка поклонилась графскому сыну. Договор был заключен. Что эта девчонка? Возопил Роман, попытавшись вскочить с носилок, на которых барон с Юей занесли его в палатку. Лежите смирно. Илоне не раз приходилось сталкиваться с капризными пациентами, так что миндальничать она не стала, а твердой рукой уложила усомнившегося в ее квалификации Романа. «Я не дам ей себя резать», — завопил тот в полубреду. По лицу графского сына катились крупные капли пота. «Лика», — негромко позвала целительница, настраивая конструкты под пациента. Для нее это была еще одна операция, а про лоттери и сиятельных она вообще не слышала. Зеленоглазая красотка оказалась рядом. «Ваше лицо», — покачала она, протягивая Роману ажурный платок. «Прошу вас», — не глядя молодой человек схватил кусок ткани и рывком провел им по лбу. В следующий же миг он слегка пошатнулся, чуть удивленно уставившись на платок, и завалился на спину. «Вот и прекрасно», — заключила Лика жестко, и тут же пояснила в ответ на безмятежный взгляд Юи. «Он просто отключился. Придет в себя через час». Племянница кивнула и плавным движением перетекла в угол палатки, чтобы не мешать операции. «А как же анестезия?» — хмуро поинтересовался парень. Насколько ему помнилось, ее применять при таком скоплении неизвестных зелий в организме строго не рекомендовалось. «Так-то наши», — улыбнулась лукаво зеленоглазка. «Травницы умеют, Лика», — строго окликнула Илона. «Не отвлекайся, Анна уже здесь», — коротко сообщила красотка. «Обед на столе, покушай в баньку. Как закончим, я присоединюсь». Буровину, как единственному в палатке, оставшемуся не при делах, ничего не оставалось, кроме как проследовать по составленному специально для него маршруту. Глава 27. «Вот теперь верю», — негромко произнес Роман, оглядываясь на стены затерянного в лесу форта. На последние пару дней событий на его долю выпало немало, и сын графа до сих пор не мог бы сказать точно, какое из них произвело на него большее впечатление. Появление и странного барона, и его знакомство с Рыжиком Игортом еще как-то можно объяснить. Стоило где появиться веревочнику, как тут же закручивался вихрь хаоса и скандала. Договориться удалось почти сразу. «Гость, ты из другого мира? Ха, всякое случается. А у нас тут война с серыми на носу. Так ты тоже хочешь? Ну, пойдем. Заодно и посмотрим, чего стоишь». Засада и битва со светлыми, из которой лоттери выбыл почти сразу, как выразился все тот же Буровин, 300-м, так и вовсе запомнилось лишь крупными мазками, да отголосками адской боли в поврежденной ноге. Переход в другой мир тоже не удивил, не успел просто. Едва Роман начал возмущаться, что его будет оперировать, то есть резать ножом, мелкая соплюшка, как он просто вырубился. Последнее, что он запомнил, белоснежный платок с тонким прямым ароматом, что протянула ему рыжеволосая красавица. «Во что?» — хмуро поинтересовался гостеприимный хозяин. Кажется, девушки сообщили ему не самые лучшие новости. Так что к моменту пробуждения Романа Влад был отмыт в бане, сыт и очень задумчив. «Это действительно другой мир», — широко улыбнулся лоттери, поудобнее отперевшись на импровизированный костыль. Взгляд его при этом вновь вернулся к старой, уже успевшей обзавестись пятнистым камуфляжем из рыжиков в машине, той самой тэшке, что использовал барон для поездок к форту. Удивительно, но в этот раз лес пропустил авто до самых ворот форта, не иначе заслуга довольного путешествием в другой мир медведя. Графский сын только головой покачал, разглядывая, по определению местной травницы, колымагу. У их семьи был паровой самобеглый экипаж, один, и это было самое настоящее произведение искусства, фактически, белоснежный сухопутный лайнер. А вот местная тэшка, она явно была куда более простой и утилитарной, а еще куда более технологичной. Роман дураком не был, а потому прекрасно понимал разницу между красотой и функциональностью. Также младшему лоттери было очевидно, что таких в этом мире много. Во всяком случае, черноволосая наша Анечка, как ее представил барон, привычно и без всякого трепета, плюхнулась за руль и завела двигатель. Это о многом говорило. Рядом с черновлакой плюхнулась рыжая ведьма, или травница, по местной классификации. Мда, негромко хмыкнул Роман и почесал руку. Неловко вышло, а он всего-то и попытался обратить на себя внимание обслуживающей девки, едва проснулся, не дотянулся. Шлепок по руке вышел резким, болезненным и отрезвляющим. Даже сквозь вспыхнувшую волну мимолетного гнева, лоттери прекрасно понял, что здесь себя так вести не принято. Уж больно искренне возмутилась эта рыжая лика. Лоттери, вполне прекрасно понимая, что разведчик не должен сильно выделяться, даже извинился. Такой подход себя оправдал. Девушка злиться не стала, лишь пообещала, что-то вроде: «Еще одна такая попытка, и я даже Владу жаловаться не буду», — пригрозила она. Роман вполне искренне поежился. «С ведьмами, пусть их здесь и называют по-другому, шутки плохи. Даже если они тебя не изведут насмерть, то куча неприятностей может неплохо так осложнить жизнь. Ну, кому, скажите на милость, всего лишь на 21-м сезоне хочется остаться без девок на всю жизнь лишь потому, что раздраженная ведьма прошла мимо и капнула что-то в твой кубок. Да и других вариантов тьма. Просто думать о них не хочется». А потом появился Влад. «Болт тебе вытащили», — коротко объявил он. «Остались остатки яда. Их в лесу не вылечишь. Нужно добраться до целительского крыла нашего дома». «Как далеко?» — поинтересовался Роман. «Кажется, людям барона удалось остановить распространение и слегка замедлить яд». «Да не очень», — вздохнул Буровин. «Три дня», — тут же уточнил Лоттери негромко. «Пять, декада?» Влад чуть удивленно моргнул и уставился на графского сына. «Ну, если бы мы пешком отправились», — задумался он над тем, как именно можно растянуть путь на три дня, — «а так трубок 8-9. Я знаком с понятием корабельных часов», — коротко напомнил Роман. «Тогда 2-3 часа с момента выезда», — пожал плечами Буровин. Однако главное в голосе собеседника Лоттери услышал. «Что нам мешает отправиться прямо сейчас?» — поинтересовался сын графа негромко. «На мою защитницу напали по пути сюда», — коротко ответил Влад. «Кажется, кто-то решил слегка пошакалить на моей земле». Лоттери понимающе кивнул. Как он успел понять, в лесу от чего-то местные никого и ничего не опасались. Да и на родовых территориях было куда спокойнее. Проблема была в том, что от кромки леса до центрального дома Буровиных еще нужно было добраться в обстановке, когда кто-то решил пошарить по тылам медведей. Связаться с домом возможности не было, лес надежно глушил связь, почти всякую. И как быть? Решили ехать, и не откладывая больше, чем необходимо, чтобы натянуть теплую одежду. К удивлению графского сына, вне леса стояла зима, с тем самым снегом, про который Роман столько читал. Однако видеть его вживую толком и не приходилось ни разу. Нет, в особо холодные зимы ему удавалось даже поймать пару штук на ладонь. Однако они практически сразу бесследно таяли. Здесь же, судя по разговорам Влада с Анечкой, его было столько, что он, кажется, скоро станет первым представителем семьи Лоттери, который увидит самый настоящий сугроб. Замерли. Раздалась короткая команда: «Заглушить двигатель». Анечка спорить не стала, провернув ключ. «Уже лучше», — отметил Влад. Его пожелания явно были учтены. Для того, чтобы подъехать к КПП, им пришлось сбросить скорость до черепашьей. До зарождения дрифт-гонок в этом мире еще далеко, а обычный водитель змейку сходу не выполнит. Так что, если тапочку не отпустит да тормозом не воспользуется, то быть ему размазанным по бетонным блокам. «Не как Козлов», — расплылся в улыбке Буровин. Боец, помня прошлые звездюли, на шутку не повелся. Он внимательно осмотрел сидевших в салоне авто. Лишь после этого дал знак двум своим подручным с карабинами. Те оружие отпустили, но не вернулись в дом, а притащили палки с закрепленными на них зеркалами. Конечно, не самое лучшее решение. Парень планировал в будущем выкопать смотровую яму, но пока и так неплохо. «С возвращением, господин барон», — козырнул охранник, вытягиваясь в струнку. Поприветствовать сына владетеля этих мест он позволил себе только после того, как убедился, что опасности ни машины, ни их пассажиры не представляют. «Благодарю, боец», — коротко кивнул Влад, чуть повысив голос. Тарахтение изношенного, но еще ходкого двигателя было довольно громким. «Кажется, кто-то премию заслужил, а?» — негромко произнес Буровин, глянув на Анечку. «Оформим», — коротко отрезала она. Ее мысли были заняты совсем другим. Защитница все еще не отошла от бешеной гонки. Их тэшка пару раз едва не улетала в сугроб. Однако девушка каким-то чудом все-таки справлялась с управлением. Второй авто с охраной, дожидавшийся их на краю леса, умудрился не отстать. Попасть под удар наемников Клещевых не хотелось бы никому, особенно на довольно узкой расчищенной части дороги. Так что вся надежда была на скорость. Добраться до защищенного имения деда требовалось быстрее, чем их заметит и, чего доброго, ударит из круга. «Опа!» — решил Буровин, оглядываясь на пост, мимо которого они только что проехали. «А так сразу и не заметишь пулеметную-то точку». На треноге, накрытой защитной накидкой, стоял дальний родственник известного по первой жизни Владу — Максим. Выглядел он примерно так же, хотя и незначительно отличался конструктивно. Стало быть, негромко уточнил барон, Андрей Кириллович согласился усилить наш гарнизон до момента принятия решения, ровно сообщила Аня, и до момента разъяснения ситуации с наемниками. Орлова-старшего очень расстроил расстрел армейской колонны, да и пшеки на территории империи его не слишком радуют. Принял, коротко кивнул Влад, что с его людьми, еще один погиб в целительской, ровно ответила девушка, выруливая к центральному дому имения. Двое все еще остаются на излечении, но с благоприятным прогнозом, остальные в строю. Гард, Буровин очень надеялся, что веревочника уже подлатали полностью. Они, судя по всему, с Романом очень даже неплохо знакомы, а потому маг может помочь им найти общий язык, если захочет, конечно. Судя по всему, даже сиятельным было неведомо, что именно творится у того в голове, что происходит. Нахмурился парень, оглядываясь вокруг. Трудно было не заметить нервозность как мирных обитателей деревень Буровиных, так и гвардейцев, явно осмысленно куда-то ведущих людей. Думаю, Афанасий Петрович объяснит лучше, коротко сообщила защитница, кивнув в сторону главного входа. Там путешественника по мирам уже дожидался номинальный глава Буровиных. Быстрее, крикнул тот, едва Тэшка остановилась рядом со стариком. Медлить никто не стал. Влад и остальные моментально выскочили из машин. Кто-то помог и Роману, хотя двигаться он уже мог и самостоятельно. Илона неплохо его подлатала. Вопрос оставался лишь в яде. И на решение этого вопроса оставалось всего пара суток. Оставалось лишь надеяться, что местный целитель сможет поставить младшего Лоттери на ноги окончательно. «Что происходит?» – рявкнул Влад. «А нем, казалось, все забыли. За мной!» – потребовал Афанасий Петрович. «Машины тут брось!» Идти пришлось недалеко. Буквально за домом были устроены специальные укрытия, по которым со стороны Клещевых не очень-то и попадешь. Здесь собрались все, кто в данный миг оказался на территории имения. «Ну да», — решил парень, — «по деревням палить никто не будет. Просто потому, что император Кречет такого обращения со своими подданными не простит. А вот центральный дом Буровиных и прилегающие территории — уже нечто, за рамки не выходящее. Сейчас должны», — коротко сообщил Афанасий Петрович, — поудобнее устроившись в укрытии. Больше ничего барон переспрашивать не стал. Он и сам услышал приближающий гул стихийных заклятий. «Не высовываться!» — крикнул дед во всю мощь все еще здоровых легких. Народ прислушался и прижался к выложенному бревнами скату. От разлета ударной волны и поражающих факторов стихийной магии надежно защищал земляной вал и скат, укрепленный крепкими бревнами. «Не бомбоубежище?» «Конечно», — решил молодой человек, однако сделано все было с умом и на совесть. Влад, по старой чеченской привычке, еще и уши прикрыл, раскрыв рот. Удар круга, конечно, не чемодан калибром в 150 миллиметров, но тоже приятного мало. Вздрогнула земля, удар буквально разметал домик для прислуги. Во всяком случае, Владу казалось, что он смог разглядеть лишь флюгер, какой был установлен на крыше дома для слуг. «Еще лежать!» — крикнул Афанасий Петрович, чтобы никто не вздумал поднять головы. «Мало ли еще чего прилетит? Бум! Бум!» Попадания стихии еще дважды заставили землю вздрогнуть. Судя по грохоту и скрежету, кажется, один из них во что-то таки попал. «Суки!» — громко и резко сообщил всем вокруг взбешенный Влад, которому очень не нравилось, что его обстреливает у него же дома целый круг магов-наемников. «Удавлю!» С Кабановыми он договорились, казалось бы, тот должен был. «Влад!» — позвал негромко дед. «Вот твари, а!» — выдохнул парень. Ему очень хотелось бы что-нибудь сломать в этот миг. Желательно, лицо Олега Игнатьевича. Такие вещи на земле семьи могут возникнуть в одном единственном случае, если кто-то очень не хочет их замечать. «Влад!» — легкая встряска и грозный окрик помогли вновь собраться. «Да, дед!» Коротко откликнулся взявший себя в руки парень. «Ну, мало кому-то поцелуя на ночь одного, так это ничего, и повторить недолго, только в этот раз так, чтобы кое-кто в этот раз уснул не до утра, а навечно. На, смотри». С некоторым трудом барон заставил себя сфокусировать взгляд на конверте, который ему протягивал дед. С некоторым сомнением молодой человек кивнул и углубился в чтение. Через 15 минут, когда он вырвался на поверхность, Буровин был вынужден признать: «Да, погорячился. Кабановы свое слово держали. Щиты-то где?» — рявкнул парень, которому жутко не нравилось, что его дом столь нагло и беспардонно обстреливают пшеки. «Снизил мощность», — признал дед, в 10 раз. «Да ты что?» – сузил глаза Влад. «И зачем же?» – он был действительно зол. «Снизить мощность в 10 раз, да такой щит не то что круг пробьет, но и достаточно сильный маг. Объяснишься?» – негромко потребовал барон. «Естественно», – спокойно заявил Афанасий Петрович, «наедине. Но сначала представь мне молодого человека. Кажется, мы с ним еще не знакомы. Кажется», – мысленно передразнил номинального главу семьи молодой человек. «Уж он-то точно знал, что память у старика была, что твой клещник ночи будь помянутый. Роман Лоттери», – коротко представил Романа Влад, – «земля Гарта». Старик солидно кивнул. Некоторое время он внимательно изучал взглядом гостя, после чего кивнул. «Добро пожаловать на земли Буровиных». Лоттери местного протокола не знал, а потому просто поклонился таким образом, чтобы это не выглядело подобострастно, но вполне выражало уважение к хозяевам земель. «Юи, Аня», — коротко скомандовал Влад, — «Романа к целителю». Некоторое время дядя и внук стояли друг напротив друга в полной тишине. «А с тобой, дед, нам нужно поговорить», — сообщил родичу барон. Едва троица скрылась из виду. «Ты прав, Владимир», — коротко кивнул тот, — «и как можно скорее». От серьезного тона Афанасия Петровича молодому человеку стало очень не по себе. Глава 28. «Сколько?» — глухо выдавил из себя молодой барон. Кто-то перешел все границы, и теперь Владу приходилось всерьез сдерживать себя, дабы не поддаться эмоциям и не натворить глупостей. Например, попросту отдать приказ Юи с коротким списком в 2-3 фамилии. 31 пострадавший, тут же откликнулся дед, складывая руки на стол в любимом жесте кардинала Ришелье. 7 погибших, из них 2 детей. Владимир, за миг до страшной новости пытавшийся поудобнее устроиться в гостевом кресле, замер. Это много. Нет, в этом мире, как и во все времена, свои бомбисты-террористы имеются. Но вот не думал барон, что такое придет на его земли. Несколько секунд он подбирал слова. Но почему? Наконец выдал он. Родовая война, штука специфическая. По дому Афанасия Петровича враг мог лупить хоть из гаубицы, коль скоро он смог бы объяснить императорским дознавателям, откуда у него такая игрушка. Все, кто находится внутри, законная цель. Однако удар по мирно спящей деревне, за такое можно огрести от самых серьезных лиц государства, в том числе, и первых. Дед только плечами пожал. Свою жизнь на служении роду он положил уже после того, как отдал многие годы офицерской карьере. Так что для него это тоже было дико. И ведь никакого смысла в этом не было. Запугать? Да теперь народ деревень Буровиных зубами готов рвать пшеков, в кои они записали вообще всех наемников. Хотя, если быть откровенными, люди из особой команды уже и темнокожих Кабановых видали. Вот только те чего-то такое натворили, что Тимофей одного из них попросту не довел, а второй во время захвата помер. Не довелось поболтать, судя по докладу снайпера, на французском наречии. Парень почувствовал, что в горле пересохло. Да, он такое уже видел, в очень негостеприимных горах. Однако сейчас это были его люди, и он нес ответственность в том числе и за их безопасность. «Когда?» — глухо рыкнул он.